Снова переместившись в подвал к старому сейфу, Тузик вытащил лапой браслет, сосредоточился на перемещении на соседний земельный участок и запустил процесс. Все было как всегда, только на соседнем участке он появился в своем обычном обличье, что стало для него приятным сюрпризом. Оказывается, котом он оставался только в хозяйском доме, но вибрация никуда не делась. Чуть более чем через минуту его опять выбросило в тело кота. После этого эксперимента Тузгрейн успокоился. Надо было обдумать свои дальнейшие действия. Во-первых, стало понятно, что его аккуратно выбрасывает с обоих миров, и для этого магический аккумулятор не нужен. Он необходим только тогда, когда Туз сам принимает решение о перемещении, в этом случае ему нужна энергия. Во-вторых, при перемещении по земле в точке проявления он принимает свой естественный облик. В принципе, его народ похож на землян, только кожа несколько темнее. Впрочем, на земле есть и такие. Еще у него несколько иная форма глаз и носа, но в целом, с натяжкой, можно сойти за землянина. Только нужна еще земная одежда. Может быть, хозяйская подойдет. Эти мысли промелькнули и прервались с приходом хозяев. Надо было бежать и встречать их. В доме началась обычная суета. Надо было поесть, пообщаться с пришедшим народом, за ужином занять обзорное место рядом со столом, у подоконника на барном, высоком стуле. Ему оно нравилось. Семья была дружная и жизнерадостная, а кот всегда был готов поддержать компанию и поговорить. Правда, только ментально, но это его устраивало. Потом он убирал зейф с хозяйки и хозяина. После они сидели в кресле и Видиар играл с ним. Тянул за лапу, вытягивая из мягких подушечек когти. Коту это не очень нравилось, и он пытался укусить хозяина за руку, но легонько, не больно. Тот убирал руку, но тут же хватал питомца за другую лапу и все повторялось. Потом кота гладили, как по шерсти, так и против, что тоже не нравилось Тузику. В конце концов взлохмаченный кот перебирался на диван к хозяйке Нате и се и замирал рядом с ней, изредка поглядывая в сторону Видиара. Вскоре хозяин перебрался с кресла за стол, за ноутбук. Тузгрей решил поддержать Видиара, перебрался туда же, улегся поудобнее на столе и вышел в интернет. В этот раз его интересовали вопросы геолокации. Оказывается, любой точке на Земле соответствовали географические координаты, по некоторым из которых была доступна визуализация. На Легире привязка для перемещений была именно зрительной. Надо было четко представить место и запустить процесс. Поэтому Тузгрей начал создавать библиотеку зрительных образов отдельных мест Земли для того, чтобы сделать пробный прыжок. Это он решил не откладывать на завтра, а пробный прыжок запланировал сделать на живописный морской берег Таиланда, который поразил его своей красотой и отсутствием людей. Кроме геолокации, он рассматривал на профильных сайтах различные виды вооружения, а перед выходом из интернета случайно попал на соревнования по трековым мотоциклетным гонкам. Их красота и скорость движения его приятно поразила. Вскоре после водных процедур дом стал затихать. Эмма сделала очередную попытку погнать его по лестницам, но у Тузгрея были иные планы. Он переместился в подвал и застыл в магическом потоке. Глава 9. После насыщения магической энергией, волшебник вытащил из-под сейфа браслет. Сосредоточившись на картинке и запустив процесс, он уже через мгновение стоял на берегу красивейшей бухты с бирюзовой водой, которая ласково омывала его ноги. Берег не был безлюдным. Чуть дальше от воды на песке сидела парочка молодых людей и с некоторым удивлением смотрела в его сторону. Он поднял руку и приветственно помахал. Люди неуверенно ответили. Вот и пустынный берег, подумал Тузгрейн и двинулся по береговой полосе в сторону от сидящей на песке парочки. Теплый ласковый ветер приятно обдувал тело, а волшебное море успокаивало шелестом волн. Впрочем, вскоре вибрация вернула его в тело кота. Пора было отдыхать. Он улегся на теплом диване и тут же уснул. Утро, как всегда, было бодрое. Весь дом собирался на работу, учебу и по другим важным делам. Нужно было тоже участвовать в этой суете, чтобы его не забыли покормить и успеть пообщаться со всеми за завтраком. Вскоре хозяева собрались и покинули дом, предварительно закрыв Тузика и Эмму в туалетной комнате. Тузгрейн подумал, что ему надо бы попасть в пещеру преображения в Хризолитовых горах, но при этом он понимал, что с его временем нахождения на Легире это невозможно. Леуритовый аккумулятор в этом тоже не поможет. Надо искать выход. Без разговора с дымами не обойтись. Но как до них добраться? Надо еще раз поговорить с магистром, решил он. В положенное время он переместился в свой рабочий кабинет в магической академии. Магистр был на месте. сидел за рабочим столом, держа в руках небольшой черный параллелепипед. «А, приветствую тебя, Туз Грейн. Хорошо, что ты сегодня прибыл, у меня кое-что для тебя есть. Я тоже рад вас видеть, Гиртаин. Вчера мы с моим помощником Ли Дарином долго обсуждали твою проблему, связанную с ограничением времени существования в нашем мире, и, кажется, нашли частичное решение. Это Криммер», — магистр показал Туз Грею черный параллелепипед. «Его изготовили вчера в нашей академической лаборатории. У него интересные свойства». «И какие же?» – заинтересовался собеседник. «Он замораживает клетки и не позволяет разрушать межклеточные взаимодействия. Кроме того, обеспечивает временный сдвиг, замедляя время протекания межклеточных процессов. Другими словами, у вас появится 75 циклов дополнительного времени». Туз Грейн автоматически перевел циклы в часы. Получилось чуть больше 120 минут земного времени. Это было просто замечательно и решало много вопросов. В частности, появлялась теоретическая возможность добраться до Хризолитовых гор. Это просто замечательно. Я вам безмерно благодарен за Криммер. Туз Грей, почувствовав вибрацию, потянул энергию из аккумулятора. Как им пользоваться? Он взял из рук магистра черный брусок, теплый на ощупь. Просто включите его стандартной магической командой. Потом также выключите. Туз Грейн включил Криммер и почувствовал, как физические процессы в его теле замедлились. Он стал двигаться вперед и назад, все получалось. Изменилось только субъективное восприятие, но в целом было терпимо. Это никак не ограничит ваши физические возможности, а магические, да. Для того, чтобы творить магию, Криммер надо отключать, со всеми вытекающими, и вас сразу вышвырнет в другой мир. Это, конечно, существенно ограничивало его возможности, но надо было приспосабливаться, иначе он вообще ничего не сможет сделать в этом мире. Понятно, магистр. В любом случае это позволяет по-новому планировать свои действия с учетом появившихся возможностей. Я еще хотел узнать, как мгры охраняют подходы к Хризолитовым горам. Все по-прежнему. Их контролируют геоны с воздуха. В случае обнаружения беглеца, мгры на сейнах оперативно прибывают и перехватывают его. Поэтому корги тебе не помогут, если ты это задумал. Слишком медленно, а других вариантов у нас нет. Значит, надо еще что-то придумать. Попробуйте. К сожалению, я должен вас покинуть. У меня встреча. Да, конечно, до свидания. Туз Грейн отключил Криммер и его мгновенно выбросило из мира Легиры в тело кота. После перемещения Тузику захотелось спать. Он разместился вместе с Эммой на подоконнике и мгновенно уснул. В этот раз ему снились интересные сны. В них он участвовал в трековых гонках на мотоциклах, причем в теле кота. Это было так необычно, что он проснулся. Вот бы использовать мотоцикл для поездки к Хризолитовым горам, подумал Туз Грейн. Только как это сделать? Он опять закрыл глаза и заснул. Следующее пробуждение совпало с приездом хозяев. После того, как котов выпустили в дом, Тузику вдруг захотелось сбросить внутреннее напряжение, и в этом, как ни странно, ему помогла когтеточка. Он с удовольствием точил когти о специальное приспособление в виде колонны с накрученной джутовой веревкой. Как-то сразу полегчало, напряжение дня стало отступать. Последующий за этим ужин полностью восстановил его душевное равновесие. Как всегда за ужином кот лежал на своем барном стуле, а хозяева изредка обращались к нему, чувствуя его ментальные волны. Когда все перебрались в зал, Тузик занялся чисткой хозяев от зеев и дома от идгов. Это стало его каждодневной обязанностью. Он видел, что его работа благоприятно влияет на состояние хозяев и их детей, поэтому относился к ней серьезно. Потом пришла Дайся со своей тряпичной мышью и пришлось за ней гоняться. Он даже утомился, пока ловил эту ускользающую мышь. После инициативу перехватила Эмма, а Тузик перебрался на стол к хозяину, который открыл ноутбук. Туз Грея не отпускала идея, которая пришла ему во сне, поэтому он решил изучить этот вопрос. Где же можно раздобыть мотоцикл? Сайтов, на которых их продавали, было множество. Цены начинались от 5000 долларов. Особенно ценились японские мотоциклы. Больше всего Туз Грею понравилась Yamaha SFR1. Спортивная модель с 4-цилиндровым двигателем объемом 998 кубсм, максимальной мощностью 200 лошадиных сил, весом 201 кг. Мотоцикл был способен развивать скорость до 300 км в час, для его цели этого более, чем достаточно. Надо было, конечно, где-то раздобыть деньги, но он точно знал, что где-нибудь их достанет. После Туз Грей сосредоточился на оружии, понимая, что оно ему не помешает в поездке к Хризолитовым горам. Нужно защищаться от геонов и мыгров на сейнах. С получением оружия, похоже, тоже можно легко справиться. На земле множество горячих точек, где его применяли. Он представил необычную для его планеты картину. Себя, мчащегося на Ямахе с автоматом на груди, по дороге в направлении Хризолитовых гор. Как всегда, выход из информационной системы был неожиданным. VDR закрыл ноутбук, тем самым отключив интернет. На земле наступила ночь, и дом, в котором жил Туз, стал готовиться ко сну. После того, как все разошлись по комнатам, Эмма все-таки раскрутила его на то, чтобы побегать по лестницам. Носились они долго, и пока Тузик не прикусил Эмму за ухо, она не успокоилась. Перед сном Туз Грейин смотался к себе домой в рабочий кабинет и взял из хранилища брусок платины весом 1 кг. На земле это был ценный металл, а на Лигире – обычный, используемый для экспериментов. Глава 10. На следующее утро, когда они с Эммой остались одни, Туз Грейин стал думать, как раздобыть деньги. Понятно, что он не собирался продавать платину, но воровать деньги у людей тоже не планировал. Определив по геолокации ближайший банк, он переместился к его стенам. Задействовав Криммер и стабилизировав свое состояние, стал изучать план учреждения и вскоре определил, где находится хранилище. Можно было возвращаться. Выключив стабилизирующее устройство, Туз Грей оказался в теле кота. Он еще раз продумал свои действия. Сначала он хотел переместиться к банку, а потом сразу же в хранилище. Ждать ночи не было желания. Сделав магическую привязку бруска из платины, Туз Грей переместился к банку и без остановки, сразу же в хранилище. Правда, с первого раза он туда не попал, оказался перед круглой сейфовой дверью. Пришлось перемещаться еще раз. В хранилище на полках лежали деньги и слитки. Здесь были рубли, евро, доллары, золото и платина. Недолго думая, он взял две пачки долларов на сумму 20 тысяч, а взамен оставил брусок платины. По его подсчетам, это равноценный обмен. Дело было сделано и его выдернуло в подвал. Он лежал в магическом потоке, в некотором волнении, а рядом лежали две пачки долларов по 10 тысяч в каждой. Полной уверенности в том, что все получится, у него изначально не было, но все удалось и это прибавило уверенности. Значит, должны получиться и остальные задумки, подумал Туз. Передохнув, он переместился к торговому центру. Задействовав Криммер, вошел внутрь. Его интересовала одежда и обувь. В спортивном отделе он нашел подходящие кроссовки, а в джинсовом – брюки и рубашку. Кроме того, он купил модную осеннюю куртку. Продавцы с интересом смотрели на Туз Грейина, но ничего не спрашивали, потому что в этом городе много иностранцев, которые, порой, были оригинально одеты и необычно выглядели. Доллары тоже, без вопросов, брали в качестве оплаты и давали сдачу в рублях. Вскоре, одетый по последней земной моде молодой человек с пакетом, вышел из торгового центра, зашел за угол и исчез. После прибытия в точку отправления, Туз Грей сверил время. Можно было наведаться на свою планету, тем более, к магистру еще остались вопросы. Сказано, сделано. Через мгновение он оказался у себя дома, в своем рабочем кабинете. Его появление опять как-то почувствовала Ай, которая тут же заглянула в кабинет. «Это ты, Туз Грей?» Она с удивлением смотрела на незнакомую одежду и обувь мужа. «Да, Ай, это я. А что это на тебе надето? Или так одеваются на земле? Впрочем, практично и красиво. Ты совершенно права. Это земная одежда. Мне она нужна, чтобы решить некоторые вопросы на земле». Ай подошла к Туз Грею и обняла его. «Я скучаю по тебе. Ты сейчас опять исчезнешь?» «Нет, теперь я могу задействовать Криммер и оставаться здесь 75 циклов. Но пока не буду. Мне еще надо встретиться с магистром, иначе меня опять вышвырнет в тело кота». Он почувствовал вибрацию и потянул энергию из лиуритового аккумулятора. «Вибрация пропала. Я буду у тебя завтра, и мы все 75 циклов сможем провести вместе, когда ты будешь, в это же время. А сейчас я должен навестить магистра, будь осторожен». Туз Грей улыбнулся жене. «Не беспокойся, все будет хорошо». И он опять исчез. Ай по инерции еще некоторое время смотрела на то место, где он стоял, но вскоре вышла из кабинета. Она любила своего мужа. Известие о его смерти было для нее очень тяжелым, и когда он вернулся, она восприняла это как чудо. Теперь у Ай снова появилась надежда на будущее, она верила в Туза и в то, что он сможет что-то изменить в их мире, поэтому была готова помогать ему во всем. Она налила себе напиток и, присев за стол, стала медленно пить, думая о завтрашнем дне. Гертайн трудился за рабочим столом и не сразу обратил внимание на Тузгрейена, хотя почувствовал его сразу. Когда же он поднял глаза, в них мелькнуло удивление. «Какая интересная на вас одежда! Хотя, признаю, она практичная и неплохо выглядит, при всей ее необычности. Добрый день, магистр! Вы правы, это одежда того мира, где я сейчас вынужден находиться. Моей жене тоже понравилось. Знаете, из этого можно сделать бизнес. Модники и модницы Лигеры наверняка не останутся равнодушными к новой одежде. Но это так, к слову. Рад вас видеть в здравии. С чем сегодня прибыли? Мне кажется, я придумал, как попасть в пещеру преображения. Но для этого мне необходимо разместить оборудование как можно ближе к Хризолитовым горам. Есть ли сейчас такое безопасное место, неконтролируемое Мыграми, где это можно сделать? Вы помните, где проходил пикник дымов, посвященный юбилею Дзинлайна? Вы тоже были туда приглашены. Это заповедная поляна с построенными модулями для жизни. Так вот, она пока не под контролем Мыграм. Можете разместить оборудование там. И еще, в чрезвычайных обстоятельствах вокруг пещеры преображения может быть активирован защитный купол, основанный на физических принципах. Для его преодоления нужен опознавательный кристалл. У вас есть в лиуритовом браслете аккумуляторе, так что держите его при себе. Спасибо, магистр. Я помню это место. А у вас будут пожелания мне или дымам, если у меня получится добраться? Знаете, нет. Единственное, пообещайте все мне рассказать, если что-то выясните. Я не политик, я ученый. Я не знаю, что надо делать, в отличие от тех, кого вы встретите там. Я знаю, что туда успели перебраться наши известные политики и управленцы, но на меня вы всегда можете рассчитывать. Он опять к чему-то прислушался. Сюда идут Мыгры, вам нужно уходить. Тузгрейн выключил криммер и его тут же перенесло в тело кота. Когда он оказался на подоконнике рядом с Эммой, за окном уже смеркалось. До прихода хозяев захотелось еще вздремнуть, что он и сделал. В этот вечер хозяева пришли поздно. Видимо, у них было мероприятие, либо концерт, либо спектакль, либо день рождения у друзей. Тузик и Эмма с радостью встретили своих владельцев, и кот, по уже сформировавшейся привычке, побежал к когтеточке. Как ни странно, этот процесс успокаивал. Потом их накормили. Тузик успел снять зев с хозяев, а после водных процедур все разошлись по комнатам. После того, как в доме погас свет, Эмма начала свой забег по лестницам. Тузик некоторое время ее поддерживал, но потом решил хорошо выспаться. Улегшись на мягкое кресло, он успокоился. Через некоторое время успокоилась и Эмма. Тузик видел сны. Почему-то ему снилась та самая бухта с бирюзовой водой. В облике рыжего кота он бежал по песку вдоль береговой линии, оставляя на песке мокрые следы, а впереди его почему-то ждал сын, причем тоже в облике кота пепельного черного цвета. Глава 11. С утра никто не спешил вставать. Оказывается, рабочая неделя плавно закончилась и наступили выходные, поэтому хозяева решили отдохнуть. Исчезать надолго, когда они могли хватиться, было не резон. Тузгрейн помнил об обещании Ай провести с ней время и знал, что она будет ждать. «В крайнем случае, смотаюсь к ней и предупрежу», — подумал он. «Пожалуй, им пора вставать». Тузик стал громко мяукать около дверей в спальню. Уже хотелось поесть. Это подействовало. Хозяин вскоре вышел и потрепал Тузика по загривку. После водных процедур он покормил котов. Дом просыпался и вскоре в нем началась обычная суета. После завтрака Дайся предложила выгулить котов во дворе, что и было сделано. Собак закрыли в вольере, а Тузика и Эмму вытащили во двор, на полянку. Они впервые были так близки к природе. У Тузика невольно включились все инстинкты, присущие котам. Его поступь стала мягкой, неслышной, слух обострился, появилась готовность куда-то или за кем-то бежать. Особенно привлекали внимание сороки, снующие по деревьям. Эмма сразу же захотела вернуться в дом и сбежала с полянки, а Тузик важно ходил между кустов и деревьев, показывая, что ему это интересно и совсем не страшно. За забором залаяла соседская овчарка, шерсть на загривке у кота вздыбилась, инстинкты срабатывали исправно. Тузгрейн понимал, что не все может контролировать. Тело кота реагировало на внешний мир независимо от его сознания. Причем ему казалось, что в этот момент инстинкты были определяющими. Земной мир наполнился волнующими запахами. В воздухе чувствовались знакомые ароматы моря, прелой листвы, травы с пыльцой отцветших цветов и еще чего-то, знакомого и далекого. Осень была на исходе, На деревьях уже оставалось мало желтых листьев, остальные лежали на земле, только вечно зеленые ели вносили некоторое оживление в минорный пейзаж. Ветер гнал на юг рваные облака, мир был на пороге изменений. Прогулка закончилась и все вернулись в дом. Натайся очень любила чистоту, поэтому после возвращения вся семья стала делать уборку. Заработал пылесос, хозяева наполнили водой ведра, взяли тряпки и начали все тереть, мыть. Тузик любил наблюдать, как работает Натайся. Обычно он приходил и ложился рядом, но пылесос не уважал. Ему казалось, что он может засосать. Поэтому, когда прибор включали, кот убегал в подвал. Потом был обед, а после хозяева уехали в город. У Тузгрейна появилась возможность сдержать обещание, данное жене. Перебравшись в подвал к старому сейфу, он замер в магическом потоке. Леуритовый браслет и Криммер были с ним. Сосредоточившись на перемещении, он через мгновение оказался в рабочем кабинете, в своем доме. Еще через мгновение в дверь заглянула Ай. «Это ты, Тузгрейн? А ты еще кого-то ожидала? Я тебе удивляюсь, как ты чувствуешь мое появление здесь. Ты что, поставила в моем кабинете сторожевую сеть? Нет никакой сети, я просто тебя чувствую. Когда ты появляешься, меня обдувает легкий ментальный ветерок». Она подошла к Тузгрею и обняла его. Они долго целовались. «Может, ты хочешь есть?» – спросила Ай, отрываясь от мужа. «Знаешь, я заметил, что, когда перемещаюсь сюда, мне никогда не хочется есть. Я сыт, давай лучше поговорим. Как ты поживаешь без меня, как наш сын?» Ай достала из охладителя графин с голубым соком и налила два высоких прозрачных бокала, один из которых дала Тузгрейну. Сделав глоток пузырящегося напитка, она посмотрела на Тузгрея. «Когда ты объявился, стало легче. Правда, правда. Изменения в нашем обществе, твоя гибель, проблемы у нашего сына, все это очень сильно повлияло на мое психологическое состояние. Мне казалось, что моя жизнь разрушена. Я не хотел работать, мне стало неинтересно жить. И только твое появление дало импульс моему возрождению к жизни». Она сделала еще глоток. «Прошу тебя, не исчезай навсегда». Тузгрейн смотрел на жену, и сердце его переполняло нежность. «Я постараюсь». Тузгрейн вспомнил, как они познакомились. Он и она учились в магической академии. Он на факультете маглогистики, она на магдизайне. Однажды их факультеты совместно праздновали День поэтического творчества. Студенты выходили на сцену и декламировали собственные стихи. Все было задорно и весело, все смеялись, хлопали в ладоши, кричали в знак одобрения. В конце мероприятия остались два финалиста, он и Ай. Их попросили выйти на сцену, чтобы выбрать победителя. Но молодые люди не стали соревноваться. Оказавшись рядом, они поняли, что созданы друг для друга. Глаза Ай все сказали Тузгрейну. Им на двоих дали одну награду, которая и сейчас стоит у них в спальне. Статуэтка Синкаина, великого лигерийского поэта. «Как твоя работа?» — после некоторого молчания спросил он. «Знаешь, сильно ничего не изменилось. Люди по-прежнему хотят жить в красивых домах, окружать себя красивыми вещами, эффектным внешним дизайном, поэтому работы много. Мы не стали разрушать налаженные в нашем обществе направления работы. Но среди лигерийцев есть некоторая растерянность и напряженность. Кажется, мы еще не осознали, что произошло, и живем по инерции законов и правил, сформированных нашим обществом. Как сын, Гай Тусыр после твоей смерти перестал ходить на учебу. Он долгое время был в депрессии. Но мы, зная, что он талантливый маг-конструктор, подключили психологов, как своих, так и наших, для того, чтобы он вернулся к учебе и работе в лаборатории. Психологи работают с ним по настоящее время. Мне кажется, они хотят интегрировать Гая в свое общество, для добровольной работы на них. Я хотела с тобой посоветоваться. Сын до сих пор не знает, что ты жив. Стоит ли ему говорить об этом? Ай, ну тебе лучше знать. Наверное, я бы сказал тому сыну, которого оставил здесь после своего исчезновения. Какой он сейчас, ты знаешь лучше. Ну, в любом случае, это наш сын, и я в него верю. Да, ты, наверное, прав, я скажу ему. Возможно, это даст Гай Тусыру дополнительный жизненный импульс. Ты, кстати, обещал рассказать о своей жизни там, где ты оказался. Ай, там все непросто. Во-первых, переноситель забросил меня в тело только что родившегося котенка. Мне пришлось расти вместе с ним. Потом, как тебе не покажется странным, меня купила семья, в которой двое взрослых и трое детей. Сейчас я с ними и живу. Меня там кормят, играют со мной, гладят по шерстке и, насколько я могу судить, любит. Наверное, для любого кота, это были бы прекрасные условия. Свой дом, приусадебный участок, где можно время от времени гулять. Но это для кота. Для меня так жить сложно. Я хотел бы вернуться домой, но пока это невозможно. А как с тобой играют? Улыбаясь, спросил Ай. Например, тряпичной мышью на палочке. Дочь хозяйки Дайся тянет ее по полу, а я догоняю и пытаюсь поймать. Ай рассмеялась. Бедный мой котик, я тоже приготовлю тебе игрушку и буду гладить тебя по шерстке. Ах ты, смеешься надо мной. Ну погоди. Туз Грей обнял Ай и стал покрывать ее лицо поцелуями. Они очнулись лишь тогда, когда время его пребывания в мире Легиры закончилось. Глава 12. А жизнь шла своим чередом. Во время отсутствия хозяев Туз Грейн перемещался в город и знакомился с ним во всех его проявлениях. Особенно ему нравились гонки на мотоциклах. Езду на этом виде транспорта ему тоже захотелось освоить. Для этих целей в городе существовал специальный трек, где можно взять в аренду мотоцикл и погонять. Этим и занимался Туз Грейн в свободное время. У него получалось. Более того, ему нравилась скорость и мощь байка. Общаясь с людьми, такими же любителями байков, он узнал много специфической информации, в том числе об их сильных и слабых сторонах. Все это было ему интересно, более того, когда он выразил желание купить байк Yamaha, ему пообещали помощь и взяли $1000 задатка. И вот, в очередной день, когда Туз появился на треке, на смотровой площадке стояла новенькая красная Yamaha. «Это твоя, по твоему заказу доставлена из Японии», подтвердил один из его знакомых Алексей. «Садись, зацени». Туз Грейн подошел к байку, любуясь совершенными технологическими формами аппарата. Да, несомненно, он ему нравился. Оседлав Yamaha, Туз кнопкой завел его, услышал мощное гармоническое урчание двигателя, отпустил сцепление и, добавив газу, выехал на трек. Байк как птица скользил над асфальтом. На прямых отрезках он легко набирал сотку, но больше было нельзя. Размеры трека не позволяли мчаться быстрее. Мотоцикл легко управлялся и чутко реагировал на наклоны тела при прохождении виражей. Водитель получал истинное наслаждение, управляя им. За байк запросили $15 000, которые Туз Грейн, не торгуясь, отдал, добавив к задатку недостающую сумму. Потом его все поздравили с приобретением Yamaha и предложили по возможности обмыть покупку. В этот раз с трека он уехал на собственном байке. Правила дорожного движения Туз знал, поэтому двигаться в потоке земного транспорта для него не составляло труда. Правда, пока он не представлял себе, куда спрятать мотоцикл. Думая об этом, он не заметил, как набрал скорость 180 км/ч и услышал за спиной сирену полицейской машины. Встречаться с правоохранителями ему не было никакого резона, поэтому, набрав скорость 220 км/ч, он исчез из их поля зрения и вскоре свернул с основной трассы к дому, в котором жил, решив пока оставить байк на соседнем участке. Отключив криммер, он мгновенно оказался в теле кота. Пока хозяев не было дома, надо решить вопрос с байком. Чем он и занялся. Снова переместившись к байку и используя лиуритовый аккумулятор, он создал вектор переноса на ту самую заповедную поляну с модулями жизни на Легире с захватом байка. Все получилось. Через мгновение Туз Грейн вместе с байком оказались на той поляне, где проходил пикник дымов, о которой ему говорил Гиртаин. Разместив байк в одном из модулей, он вернулся на землю. Вскоре должны прийти хозяева. Как всегда, когда они возвращались, в доме становилось хлопотно и суетно. Все сразу чего-то хотели: переодеваться, умываться, готовить еду, кормить собак и, конечно, котов. О чем Тузик и Эмма непрерывно напоминали, сопровождая хозяина. Под вечер у котов был хороший аппетит, и они с удовольствием поглощали тот корм, который им предлагали. Потом хозяин кормил собак. Иногда тушенка, которую он им давал, была до такой степени вкусной, что Тузик позволял себе поесть из собачьей миски, пока та еще стояла дома на полу. Во дворе этого ему бы не позволили собаки. Следом наступал хозяйский ужин на кухне. Как всегда, Тузик занимал высокий барный стул у окна с прекрасным видом на обеденный стол и с удовольствием наблюдал, как дружная семья ужинала. Он чувствовал себя членом этого дружного коллектива, и от этого ему было тепло и приятно. С питомцем разговаривали, хватали за лапы. Он ментально отвечал и благодушно отдергивал конечности. В тот день на улице было прохладно, а к вечеру заморосил дождь, поэтому Видиар решил разжечь камин. Он принес дров, и вскоре маленький огонек стал разгораться, Веселое пламя заплясало по всему объему топки. Сразу стало уютно и тепло. Дождь за окном лишь подчеркивал этот уют. Тузик перебрался к хозяйке на диван, чтобы быть к ней поближе, и начал поглощать зеев. В последнее время в дом стали запускать собаку, восточноевропейскую овчарку. Она страшно боялась салютов, которые любили пускать многочисленные соседи по разным поводам. И сейчас младший сын Видиара, Гле и Беб, запустил пса в дом. У Тузика не было с ним мира. Он его просто терпел. Со стороны собаки любви тоже не было. Пес улегся посреди зала на ковер и успокоился. Почти вся семья была в сборе. Хозяева смотрели какой-то интересный фильм, кто-то читал книгу, а кто-то уткнулся в гаджет. Потрескивали дрова в камине, и Тузику иногда казалось, что та жизнь приснилась ему, а это настоящая, правильная, когда дружно, тепло и сытно. Потом он заснул. Ему приснилась Легира, их сай загородный дом, и он сам в образе большого рыжего кота, бегущего по травянистой поляне. А что, надо как-то появиться перед Ай в образе рыжего кота, пусть она увидит, как я живу на земле, подумал во сне Тузик. После того, как дрова в камине прогорели и пса попросили выйти во двор, чтобы выполнять свои прямые функции, охранять двор, Тузик перебрался от хозяйки к хозяину. Его тоже надо было очистить от зеев, да и просто поговорить. Да, разговор этот был ментальный, но Тузику казалось, что они друг друга понимают. Перед сном и водными процедурами они в очередной раз зашли в интернет. Хозяин, чтобы посмотреть последние новости, а Тузгриин еще раз захотел полазать по сайтам об оружии. Оказалось, в России не так просто приобрести автоматическое оружие, а ему хотелось разжиться именно таким, а точнее, автоматом Калашникова. Правда, были черные рынки, но это опасно. Хотя в других странах, например, в Америке, автоматическое оружие можно было купить просто. Войти в оружейный магазин, выбрать модель и заплатить деньги. В общем, надо думать. Еще в интернете были посредники, которые могли достать все. Номер одного из них Тузгрей на всякий случай запомнил. Похоже, телефоном тоже надо обзавестись. Это было распространенное средство коммуникации на Земле. Как всегда, контакт с интернетом прервался внезапно. VDR закрыл ноутбук. После того, как хозяева легли спать, начался ежедневный забег Эммы по этажам. Она так задорно бегала, что Тузик не мог не поддержать. Поносившись вверх и вниз, они все-таки угомонились и уснули, одна на кресле, а другой на диване. На следующий день, после утренних хлопот, когда все разъехались, Тузгриин решил разжиться гаджетом. Для этого он перенесся в центр города, к фирменному магазину Samsung. Для своего дела он решил купить простой, кнопочный телефон. В магазине ему предложили такой за 3500 рублей. Он охотно купил гаджет, а недалеко от магазина в подземном переходе взял сим-карту, при покупке не требовали документов. Теперь можно было позвонить. Он набрал номер посредника. На другом конце ответили. После недолгих объяснений они договорились встретиться на ближайшем городском рынке через полчаса. До рынка Тузгриин дошел за 10 минут. Время еще было, и он решил выпить кофе и съесть пирожок с яйцом и луком. Купив все это, он обнаружил, что еда была вкусной, особенно ему понравился пирожок. Выпив кофе, он остался сидеть за столиком, разглядывая людей, которые сновали мимо туда-сюда. Глава 13. «Привет, дружище. Мы же с тобой договаривались о встрече». К столу подсел улыбающийся молодой человек. «Саня», — он протянул в приветствии руку. Тузгрей пожал ее. «А к тебе как обращаться? Ты по телефону не представился». «Игорь», — Тузгриин назвал первое пришедшее на ум имя. «Так вот, Игорек, я по телефону кое-что понял, но можно конкретизировать. Кофе твой». Он взял со стола недопитый Тузгриим стакан и сделал глоток. «Можно?» — спросил он после. «Да, пожалуйста», — подтвердил Тузгрей. «На, посмотри, что тебе надо». Саник бросил на стол пачку фотографий разного вида оружия. Тузгрей быстро нашел нужное изображение и бросил фото назад, хозяину. «Вот это», — подтвердил он. $4000 с тремя наполненными рожками, каждый дополнительный рожок, $100, устраивает. Добавьте еще 5 рожков с патронами и договорились. Он достал $500 и передал Саньку в качестве задатка, подтверждая договоренность. «Завтра ближе к обеду я тебе перезвоню». Забрав деньги, Саник поднялся из-за стола. «Только без шуток, предупреждаю. За мной стоят серьезные люди, и, если что пойдет не так, тебе не сдобровать. Не беспокойся, шуток не будет. Все будет как надо. Ну ладно, Игорек, до завтра. Саник сделал ручкой и смешался с толпой. Туз Греину тоже нечего было больше делать на базаре. Выйдя на улицу и завернув за стоящий на территории ларек, он выключил криммер, чтобы тут же оказаться в теле кота. Работающий рядом дворник заглянул за тот же самый ларек, чтобы пресечь попытки желающих сходить за угол по малой нужде, но там никого не было. Он стоял и смотрел на бетонную стену. Уйти было некуда, но и человека там не оказалось. Дворник почесал голову. В галлюцинации он не верил, но факт оставался фактом. Использование криммера, конечно, увеличивало время пребывания в мире Лигеры и Земли, но отнимало много энергии. Тузик лежал в магическом потоке и не шевелился, восстанавливая свои магические батарейки. Когда они наполнились, он переместился на подоконник к Эмме, увидел, как она сладко спит, и последовал ее примеру. Ему снилось, что он в образе большого рыжего кота вместе со своим сыном, пепельно-черным котом, прыгали по планетам и звездным системам. За ними кто-то гнался, что-то кричал им во след, но Туз Грей точно знал, что погоня им не помешает достичь цели. На Лигире их ждала Ай, которая удивленно, во все глаза, смотрела на них, медленно узнавая. Потом она обняла обоих и засмеялась. «Родные мои», — сказала она. На этом приятном моменте Туз Грей пробудился. Некоторое время он был под впечатлением от сна и пытался понять, что бы это значило. Но так и не придя к каким-либо выводам, опять заснул, уже без сновидений. Следующее пробуждение совпало с приездом хозяев. За окном было еще светло, солнце разбрызгивало свои лучи по окнам дома, создавая в нем праздничное настроение. Как всегда, в доме началась суета. Тузик с Эммой, получив свою еду, на некоторое время успокоились. Во время еды в дом забежал большой хозяйский пес и сунулся было к котам, но рефлексы Туза сработали оперативно, он выгнул спину и зашипел, это остановило собаку. Поняв, что здесь ему не рады, пес покинул дом. Ужин хозяева решили сделать на улице. Они снова взяли на прогулку Тузика и Эмму, предварительно закрыв в вольере собак. Эмме гулять во дворе не нравилось, она была пуглива, поэтому мгновенно побежала к входной двери дома. Тузик же не спешил убегать, ему нравилось ходить по траве, залезать в кусты, подкрадываться к птицам, которые сидели на полянке или на нижних ветвях деревьев. Ужин прошел весело, хозяева жарили мясо, потом все дружно его поедали с зеленью и соусами. Видиар постоянно отвлекался, когда Тузик исчезал с поля зрения, из чего последний сделал вывод, что хозяин о нем беспокоился. Потом он вообще взял кота на руки и не отпускал до тех пор, пока все снова не оказались дома. Там никто не отменял обязанности удалять с хозяев зеев, а из углов дома – игов. Чем Тузик и занялся, начав, как всегда, с хозяйки. Потом перебрался на кресло к хозяину. Эмма развеяла двух игов, прятавшихся по углам. Кстати, Туз Греин обнаружил еще паразитов, у них на планете таких называли торы. Они представляли собой летающие в воздухе слабоэнергетические образования сферической формы. При контакте с аурой человека они дискретно отбирали энергию от конкретных органов. Правда, Туз Грею было непонятно, откуда они брались и куда исчезали. Однажды он развеял тора, получив при этом большую порцию магической энергии. В целом они редко, но появлялись. Потом наступило время интернета. Хозяин, как всегда, знакомился с новостями, а Туз Греин еще раз захотел изучить вопросы, связанные с рынком оружия. Он на планете Земля был обширным. Во всех горячих точках, а точнее рядом с ними, всегда существовал такой нелегальный рынок. Афганистан, Палестина, Украина, список можно было продолжать и продолжать. Причем купить там предлагают не только пистолеты, автоматы и пулеметы, но и более серьезную военную технику. Например, минометы, РПГ, ракетные комплексы, даже вертолеты и самолеты, и все по цене ниже, чем на официальном рынке. Главное, иметь деньги и возможности перекинуть оружие на его планету, если в этом будет необходимость. Туз Греин задумался о том, как существенно разжиться деньгами. Тем более, он вспомнил, что, когда отдаст еще 4000 долларов за автомат, деньги у него закончатся совсем. Кроме платины на Земле ценилось золото и еще ряд редкоземельных металлов. Пожалуй, проще будет найти платину, подумал он. Впрочем, надо еще встретиться с дымами в пещере преображения. Возможно, у них есть свой план возвращения власти, и земные технологии не понадобятся. В любом случае финансовый вопрос надо решать. В этот момент VDR прервал связь с интернетом. Туз Грейлин остался наедине со своими мыслями. После обязательного пробега по этажам с Эммой, когда весь дом угомонился, Тузик спустился в подвал. Он решил переместиться к себе домой, не взяв Криммер. Как всегда, жена почувствовала его прибытие и вскоре появилась в кабинете. «Добрый вечер, я тебя не ждала. Что-то случилось, дорогой?» Она подошла и обняла Туз Грейлина. «Я ненадолго, забыл Криммер. Хотел тебя попросить найти для меня сплав Эйра, желательно в слитках по земной мере 1 кг». Он достал из кармана блин от гантелей Глейбиба. «Это эталон веса. Одолжил у сына хозяина. Потом верну. Сколько Эйра тебе подготовить?» «Для начала 5 кг, а потом сориентируюсь». Появилась вибрация. Путешественник между мирами потянул энергию из лиуритового аккумулятора. «Мне надо убывать, ай!» Он поцеловал жену, и сразу вновь пришедшая вибрация пространства прервала его и вернула туза в тело кота. На земле царствовала ночь. Вернувшись с подвала на знакомый диван, Тузик заснул. Рядом на кресле спала Эмма. Глава 14. Утро, как всегда, было суетливым. Хозяева собирались на работу, учебу, и надо было все успеть до отъезда. Утреннее время шло как-то быстрее, чем дневное. Конечно, самое главное, чтобы хозяин не забыл покормить котов. Волнение об этом, в свою очередь, заставляло Тузика и Эмму бегать в общем потоке и попадать под ноги, усугубляя общую суету. Наконец все позавтракали, собрались, и вскоре дом опустел. Тузик и Эмма остались одни. Туз Грейлин решил заранее переместиться в город, чтобы там ждать звонка от Санька. Взяв необходимые криммер, аккумулятор, телефон и деньги, он переместился на рынок, в тот самый тупичок за торговым ларьком. Там никого не было, но, выйдя из-за ларька, он столкнулся с тем самым дворником, который тогда заглядывал за киоск. На лице дворника читалось непомерное удивление. Он долго провожал недоуменным взглядом Туз Грея, что в свою очередь озадачило путешественника. Туз Грей точно знал, что с этим человеком он ни знаком и ранее с ним не сталкивался. На всякий случай он зашел на рынок, нашел зеркальную витрину и внимательно себя осмотрел. Ничего особенного не увидел. Обыкновенный облик среднестатистического землянина. Списав странный взгляд дворника на его внутренние проблемы, Туз пошел покупать кофе и понравившиеся ему пирожки. А в это время дворник озадаченно чесал за ухом, заглядывая в тупик за ларьком. Взяться там человеку было ниоткуда, тем не менее он опять встретил того странного мужчину, который вчера непонятно как исчез, а сегодня снова появился. Заноза об этом чудном факте застряла у него в голове. Туз Грейлин сидел за столом, пил кофе и ел вкусные пирожки. Телефон лежал рядом. Звонок раздался неожиданно. Звонил Саник. Правда, больше никто не знал его номера, соответственно, и никто другой позвонить не мог. Туз нажал на кнопку приема вызова. «Привет, Игорек. Это я, Саня. Ну что, ты готов встретиться по интересующему тебя вопросу?» «Конечно, готов. Я только и ждал твоего звонка, Саник. Ты где сейчас?» «Я на колесах, могу тебя подобрать. Я на рынке, пью кофе. Там, где мы встречались вчера. Жди, я рядом, сейчас подскочу». Связь прервалась. Вскоре Саник появился на рынке. Подойдя к столу, он по-хозяйски взял недопитый Туз Греем кофе с фразой «Не возражаешь?» и выпил до дна. «Поехали, поехали». Туз Грей поднялся со стула и последовал за Саньком. Машина была старенькая, неприметная, но мощная. Она уверенно мчала их по узким улицам города, пока они не выехали на широкий проспект. Там скорость движения увеличилась. «Деньги с собой?» Саник повернулся к Туз Грею. «Да, конечно». Он достал пачку долларов. «Вот здесь $4000. Туз опять спрятал их в карман. «Хорошо, скоро приедем. Еще немного». Они вскоре свернули с проспекта на боковую улицу, а потом на проселочную дорогу. По ней ехали минут 15. Вскоре перед машиной показались старые ржавые ворота непонятной базы с непонятными постройками и множеством железных контейнеров. Небритый мужик открыл ворота и запустил их машину на территорию. «Выходим». Саник первый вышел из машины после ее остановки. Туз Грей последовал за ним. «Вот сюда». Саник открыл дверь в железный контейнер и пригласил за собой спутника. Включив свет, он предложил Туз Грею стул, а сам пошел в дальний угол контейнера, откуда через некоторое время вернулся с автоматом. «Вот оружие, смотри». Он передал Туз Грею автомат. Тот был в полном порядке. «А рожки с патронами? А деньги?» «Без проблем». Туз Грей достал доллары и передал Саньку. Тот аккуратно их пересчитал и подтвердил, что сделка состоялась и все нормально. Затем опять пошел в дальний угол контейнера и вернулся с 8 снаряженными рожками к автомату. Положив их на стол перед Тузгреем, он плавным движением руки достал из кармана куртки черный пистолет. «Знаешь, Игорек, а я передумал тебе продавать автомат и рожки. Ты же получил деньги. Верни, и я больше не буду иметь с тобой дел». Саник нехорошо улыбнулся. «Деньги я не отдам, а тебя сейчас пристрелю за контейнером, да и прикопаю здесь, на базе. Не ты первый, не ты последний, а то на таких ухарей, как ты, оружия не напасешься, и не думай рыпаться, Серега». Он позвал с улицы вооруженного автоматом человека, который тут же направил оружие на Тузгрея. «Выходи, я не хочу здесь пачкать». Ситуация приобретала нехороший оборот. Тузгреин вышел из контейнера, запоминая картинку вокруг. Они последовали в конец базы, которая, видимо, находилась где-то недалеко от моря, потому что ветер доносил его запахи. База была большая. Они шли уже минут 10. «Саня, я не оставлю эту ситуацию без соответствующего ответа. Ты еще пожалеешь, что так поступил. Что ты можешь мне сделать? Я, конечно, боюсь покойников, но не до такой степени. А ты скоро им будешь». Саня передернул затвор пистолета. «Пора», — подумал Тузгреин, выключил криммер и тут же оказался в теле кота. Без перерыва он опять перенесся к контейнеру, где состоялась встреча с Саньком. Автомат и рожки лежали на столе. Взяв оружие и патроны, Тузгреин вернулся в подвал. Силы надо было восстанавливать. Он остался лежать в магическом потоке, обдумывая произошедшее. А в это время на базе разгорался скандал. После исчезновения Игорька, Саник доложился шефу. Тот был на базе и сразу примчался на место. «Вы что, бухие?» – закричал он. «Куда дели мужика? Вы что, дали ему убежать? Так я вас сейчас сам кончу». Шеф достал большой черный пистолет и направил на Санька. «Шеф, он просто исчез. Спроси у Сереги, это твой человек. Он все видел». Шеф посмотрел на Серегу. «Альберт Михайлович, слово даю, был и исчез. Первый раз с таким сталкиваюсь. А оружие где? Он исчез с оружием? Нет, оружие осталось в контейнере. Ну хоть оружие не отдали. Пойдемте, покажите». Когда они вошли в контейнер и увидели, что автомата и патронов нет, шеф опять возбудился. «Вы что, шутить со мной задумали?» Он вызвал кого-то по рации. Вскоре прибежали трое с оружием. «Санька и Серегу закройте в холодный контейнер, пусть посидят, подумают. А ребятам на периметре придайте, чтобы были внимательны». На этом все. Альберт Михайлович забрал у Санька деньги и отправил их в холодную. Ситуация пока для него была непонятна. Глава 15. После отдыха Тузгрей решил переправить автомат и рожки с патронами на Легиру. По аналогии с первой отправкой, он переместился на известную полянку, вместе с оружием. Здесь ничего не изменилось. Он зашел в знакомый модуль. Ямаха была на месте. На всякий случай он открутил крышку бензобака, бак был полный. Впрочем, подумал Туз, надо перекинуть сюда еще канистру с бензином. Автомат и рожки с патронами он спрятал тут же, в одну из скрытых, небольших ниш. Больше здесь делать было нечего. Туз опять вышел на полянку, и на него нахлынули воспоминания о событиях, которые происходили здесь совсем недавно. Огромный стол с угощениями стоял на поляне, красивые дамы и кавалеры с восхищением смотрели на выступление танцоров, которые перемещались в трех измерениях. Зависая над поверхностью Легиры, звучала музыка. Ай стояла у стола и улыбалась ему. Тузгреин пожелал вернуть то время. После нахлынувших воспоминаний ему захотелось увидеть Ай. Потянув энергию из браслета, он переместился домой, в свой рабочий кабинет, и тут же включил криммер. Тузгрей сделал выдержку, но жена не появилась, из этого следовал вывод, что ее дома не было. Подождав примерно около часа земного времени, Тузгрей вернулся в тело кота, переместился в комнату, где была Эмма, и уснул на подоконнике. Мотание по мирам сил не прибавляло. Перед сном он подумал, что что-то надо делать с Саньком и их базой. Его разбудил лай собак за окном. Приехали хозяева, да не одни. В доме появились гости. Двое взрослых, мужчина и женщина, и двое детей, девочка и мальчик. Девочка сразу ушла с Дайсей на третий этаж, в ее комнату, а мальчик с Лаева начал приставать к котам. Сначала он гонял Эмму, а потом принялся за Тузика. Хватал его за хвост и наступал на лапы. Пришлось ретироваться в подвал, не успев съесть свой полдник. Как ни странно, есть хотелось сильно, поэтому Тузик сделал попытку вернуться к миске, но на пути его опять встретил Слаева. Он подбежал к Тузику и громко закричал на него. Тело кота отреагировало адекватно. Он выгнул спину и зашипел на маленького хулигана. Мальчик испугался, заплакал и побежал жаловаться своей маме. Хозяевам пришлось закрыть кота в комнате, где стояли миски. Ну, хотя бы поесть никто не мешал. Потом к нему запустили Эмму, видимо, пряча ее от хорошего мальчика, который любил животных. Гости уехали поздно и питомцев выпустили на свободу. Пока хозяева убирали в зале со стола, Тузик обратил внимание, что в углах появилось много игов, которые раскидывали свои щупальца по всему помещению. Пришлось заняться чисткой, в конце которой он существенно подпитался магической энергией. Несколько игов развеяла Эмма. Кроме игов на хозяевах было много зеев, которых Тузик начал поглощать сразу же, как только хозяйка прилегла на диван. Он устроился у нее на плече и сосредоточился на работе. После того, как Натася стала его наглаживать, включился механизм мурчания. Все были довольны всеми. Спать ушли рано. Видиар, видимо, так устал после приема гостей с алкоголем, что не стал, как всегда, знакомиться с новостями в интернете. После догонялок с Эммой, Тузик тоже угомонился и ушел спать на привычное место, мягкий диван. Туз Грейн слов на ветер не бросал, поэтому на следующее утро решил еще раз посетить базу продавцов оружия. Как только в доме все разъехались, он спустился в подвал, к старому сейфу, и через некоторое время перенесся на оружейную базу. Появился, как и прежде, около офисного контейнера. Он был осторожен, понимая, что здесь ему угрожает опасность. Офисная дверь была прикрыта, на базе тихо. Он заглянул в контейнер, там тоже никого не было. Пока он думал, что предпринять, снаружи послышался шум мотора и громкий разговор. Говорили двое. Водитель ли тот, кого он называл Альберт Михайлович? Куда его везти, Альберт Михайлович? Давай в конец базы, место 15. Сейчас дам распоряжение, чтобы подъехал кран. Он сказал что-то по рации, а сам запрыгнул на подножку контейнеровоза и стал показывать, куда рулить. Туз Грей незаметно последовал за контейнеровозом. Вскоре машина остановилась и стала ждать кран. Вместе с краном подъехали еще двое, которые ловко подцепили тросами груз и водрузили его на 15 место. Затем машина и кран уехали, а у контейнера остался Альберт Михайлович и еще один работник, у которого в руках были щипцы. Он перекусил ими тросик пломбы и стал открывать контейнер. Когда дверцы были открыты, Туз Грейн увидел внутри много ящиков. Альберт Михайлович вскрыл один из них и достал автомат, потом еще один. Он вскрывал другие ящики и везде было одно и то же. Туз Грей осмотрелся, запоминая место, чтобы потом вернуться обратно. Мысль, что с этим делать, уже у него появилась, но надо было ее спокойно обдумать. Выключив криммер, он вернулся в тело кота, в подвал. Он решил забрать контейнер у бандитов и именно это хотел обдумать в тишине. Главное, чтобы хватило энергии леуритового браслета. Чтобы правильно осуществить привязку контейнера к магическому перемещению, пришлось вспомнить свою профессию, полученную в магической академии. После несложных расчетов получалось, что выполнить эту операцию возможно. Не откладывая дело в долгий ящик, Туз Грей снова перенесся на базу. Интересующий его контейнер стоял на месте. Рядом никого не было. Надо действовать. Он перебежал открытое место и приблизился к контейнеру, начав осуществлять магическую привязку. Когда она была закончена, за спиной Туз услышал возглас. «Ба! Старый знакомый, из-за которого мы с Саньком сидели в холодной. Ты что здесь делаешь? Сейчас все Альберту Михайловичу расскажешь. А ну пошли к нему!» Говоривший ткнул спину Туз Грея дулом автомата. Повернувшись, Туз Грей увидел второго напарника Санька, с которым его вели на расстрел. Надо было что-то делать. «Даже и не думай», увидев, что Туз Грей о чем-то размышляет, добавил охранник. «Чтобы нажать на курок автомата, мне потребуется мгновение. Смотри», громко закричал Туз Грей и показал охраннику пальцем за его спину. Тот среагировал, как Туз и рассчитывал. На мгновение повернул голову. В следующую секунду Туз Грейн вместе с контейнером исчез, чтобы вскоре оказаться на заповедной полянке, на Лигире. Замаскировав груз под стандартный модуль, он решил заглянуть вовнутрь. Открыв двери, что оказалось несложным делом, он по очереди стал отпирать ящики. Сначала шли только автоматы, потом патроны к ним, затем пистолеты и патроны к ним. В конце контейнера были ящики с ПЗРК игла. Было что-то еще, но, чтобы понять, что, надо было разгружать контейнер полностью, а делать это сейчас Туз не хотел. Закрыв контейнер, он вернулся обратно в тело кота. В это время на базе началась паника. Охранник Сергей, которого недавно выпустили вместе с Саньком из Холодной, звонил Альберту Михайловичу, пытаясь объяснить, что произошло. Тот ничего не понял, и только рявкнул в трубку, что сейчас приедет. Джип шефа прилетел на базу через полчаса и сразу подъехал к 15-му месту, где еще сегодня утром стоял контейнер с оружием. Сейчас его там не было. Рядом стоял охранник. «Рассказывай». Альберт Михайлович не проронил ни слова, пока его охранник Сергей сбивчиво рассказывал историю похищения контейнера. Все выглядело, конечно, нелепо, но контейнера не было. Тогда, по рации он связался с вахтой. Те подтвердили, что никто с контейнером не выезжал. Тем более крановщик сегодня в запое. «Чертовщина какая-то», — подумал Альберт Михайлович и понял, что надо искать похитителя. Глава 16. На этом неприятности для торговцев оружием не закончились. Вскоре молодой человек, пьющий кофе с пирожком на городском базаре, позвонил в известную структуру государственных органов и оставил анонимное сообщение о том, что на базе с такими-то координатами незаконно торгуют оружием и, по непроверенным данным, убивают неосторожных покупателей и закапывают прямо там. Сделав такое сообщение, Тузгреин выбросил телефон, батарейку и сим-карту. Надо было обзаводиться новыми, что он в тот же день и сделал.